Харуюки 10 раз пытался ударить Сентри мечом, но так и не смог оставить на ее доспехах даже царапины. Тем не менее, он отважно встал в боевую стойку в 11-й раз. «Отдохнем», — вдруг сказала Сентри и опустила меч. Невольно согласившись, Харуюки расслабился и сел в воду. «Почему я не могу попасть?» — воскликнул он голосом, в котором чувствовались слезы. «Объясню за чашкой чая», — ответила Сентри, указывая большим пальцем на особняк. «И конфетами». «Хорошо». Харуюки вскочил на ноги, мигом победив подступающую истерику. Внутри павильон Ому тоже оказался безупречно традиционным японским домом. Он состоял из главной комнаты с верандой и кухней, трех спален с противоположной стороны коридора и чайной. Таким образом, догадка Харуюки о четырехкомнатной квартире подтвердилась. Разве что это была не квартира, а застеленный татами дом. Сентри привела Харуюки в чайную, достала из домашнего инвентаря сервиз и тренированными движениями разлила чай маття. Чай в виде зеленого порошка. Харуюки даже в реальном мире никогда еще не пил маття без сахара, и горечь напитка быстро освежила его уставшие мозги. Съев половину предложенной конфеты, Харуюки выдохнул и задал первый из накопившихся вопросов. «Мастер, почему я тебя не вижу? Что это такое? Синтез?» «Пойдем от обратного, Кроу. Как ты вообще видишь в этом мире?» «Что? Ну, глазами, конечно». Харуюки показал на линзы, спрятанные под зеркальной маской. «Действительно». Сентри чуть наклонила голову. «Но ты же не думаешь, что твои глаза устроены как в реальности и видят меня, полагаясь на такие же принципы?» «А...» Харуюки замялся. «У людей, да и у большинства животных, зрачки пропускают свет, который преобразуется сетчаткой в электрические сигналы, которые затем превращаются в изображения внутри головного мозга. Но ускоренный мир – виртуальная реальность, созданная основным визуализатором. Несмотря на всю реалистичность, этот мир едва ли воссоздает все физические явления». «Ну, нет. Я не думаю, что сервер симулирует попадание фотонов в зрачки. Скорее всего, информация вливается напрямую в мой мозг. В смысле, в квантовый контур. Вот и я так думаю. Исходя из этого, можно даже прийти к тому, что глаза дуэльных аватаров не более чем украшение». Хотя Сентри наверняка говорила правду, Харуюки не хотел соглашаться с ее аргументом. Он неуверенно моргал, и вдруг... «Хе-хе, не верится, да?» «Нет, ну, просто... Но суть в том, что если картинку перед глазами генерирует система, в этот процесс можно вмешаться». «Но как?» «Слушай внимательно. Прямо сейчас наши с тобой чувства и мысли ускорены в 1000 раз. Поэтому во время сверхскоростных битв основной визуализатор даже при всем желании не успевал бы за движениями глаз аватаров. Поэтому во время схватки система на самом деле предугадывает будущее на миг вперед и показывает нам эту картинку». «Что?» На изумленных глазах Харуюки Сентри плавно подняла чайную чашку к нижнему краю маски, допила оставшийся напиток и доела свою конфету. После этого она пересела в позу лотоса и продолжила. «Система предсказывает будущее с потрясающей точностью и, как правило, не ошибается. Ничего удивительного, ведь она основывает свои прогнозы на наших мыслях. Вернее, на сигналах контрвоображения, управляющего аватаром. Можно назвать это эволюцией системы фокусировки на деталях, которая существовала в древних VR-MMO. Так понятней?» «Нет, не очень». «Ладно, суть не в этом. А в том, что если разобраться в принципах этого предсказания, можно заставить его совершить ошибки». «Ошибки предсказания?» — повторил Харуюки, потрясенно покачиваясь. «И ты сейчас скажешь, что это делается манипуляциями с контуром воображения? Наконец-то у тебя включилась чуйка». «Мне просто кажется, что опять запахло инкарнацией», — пробормотал Харуюки, сам того не зная, наступив на новую мину. «Идиот! Сколько раз мне повторять одно и то же? Если составить список 10 заповедей омега-стиля, они все будут одинаковыми. Логика! Вершина омега-стиля – не исключение. Да, мой стиль тоже основан на манипуляциях с контуром воображения, как и инкарнация. Однако делает прямо противоположное. Он не перегружает воображение, а полностью его гасит. Понимаешь, к чему это приводит?» «К тому, что система не может предугадать будущее». «Именно!» Сентри хлопнула себя по коленям и подалась вперед. «Строго говоря, предугадывание сбивается лишь на миг. Но этого уже достаточно, чтобы захватить преимущество. Кроу, ты не видел моего удара, потому что в нарисованном системой мире я стала незначительной». «Незначительной?» Пожалуй, Харуюки сам бы не смог лучше описать то, что она проделала, когда отрубила часть его наплечника. Но он пока не мог до конца переварить логику ее слов. «Нет, подожди. Разве можно погасить контур воображения? И если да, то как тогда двигаться, если он и отвечает за движение аватара?» «Это хорошие вопросы, но вспомни. Ты упустил меня из виду, когда я стояла в боевой стойке и не двигалась, не так ли?» «Ага. Получается, если аватар вообще не двигается, предсказания будущего начинают сбоить?» «Не совсем. Когда ты собираешься стоять на месте, ты посылаешь в контур воображения сигнал «я не двигаюсь». Ты должен полностью освободить свой разум и не думать даже о том, чтобы стоять неподвижно. Полное затухание всех мыслей, превращение в часть окружающего мира – вот секрет синтеза. Освободить разум. Стоять и тупить – это я хорошо умею». Хотел пошутить Харуюки, но он уже понимал, что все далеко не так просто. Одно дело стоять столбом в одиночестве, другое перед лицом противника, который хочет тебя убить. «А это, когда сражаешься, ни о чем не думая, это ведь не оно, да?» «Не оно. Конечно, когда ты в таком состоянии, ты не думаешь о том, что именно собираешься делать, но это всего лишь означает, что ты теперь управляешь аватаром целиком через контур воображения, а не через нервные импульсы. Иначе говоря, в твоих движениях проявляется воображение, хотя ты не можешь выразить его словами и мыслями. Я говорю о такой пустоте, которую можно достичь, лишь заглушив даже подсознание». «Заглушить подсознание? Перед врагом?» Пробормотал Харуюки, выпрямился и замотал головой. «Нет-нет, это совершенно невозможно! Даже когда я дерусь с друзьями, у меня сердце колотится как бешеное от адреналина, а уж в настоящей битве с настоящим врагом! Поэтому я и назвала это вершиной стиля». Мягко парировала Сентри, протянув руку и щелкнув Харуюки по маске. «Чего бы я стоила, будь мой стиль простым? Я не говорю, что ты должен научиться этому прямо сейчас. Но ты должен освоить синтез. Без этого ты не сможешь постичь разрез, вторую вершину универсального омега-стиля». «Сколько в этом стиле вершин?» Харуюки так испугался, что вместо этого вопроса торопливо задал другой. «Кстати, а в ускоренном мире есть другие стили?» «Разумеется». Сентри невозмутимо кивнула и начала загибать пальцы. «Если брать самые известные, то первый среди них, разумеется, бесконечный стиль Блу Найта, которому он учил Кобальт и Манган. Далее есть айнский стиль Граффит Эджа и его ученица Лотос. Наконец, Платинум Кавалер вроде бы назвал свое искусство фемто-стилем». Харуюки было знакомо название только одного из этих трех стилей – айнского стиля Граффит Эджа. Должно быть, это название означает «стиль света и тьмы», в честь двух мечей Аватара – Люкса и Умбры, названия которых переводятся как «свет и тьма» соответственно. Если Черноснежка стала его наследницей, то рано или поздно придет черед Харуюки записаться в адепты айнского стиля. «Сентри, ничего, если омега-стиль не будет для меня единственным?» Думал спросить Харуюки, но понял, что даже ответ «нет» ничего не изменит. «Можно мне еще конфету?» — спросил он вместо этого. «Проси, сколько хочешь». Сентри что-то нажала в инвентаре, и на блюдечке появились две новых. Харуюки принялся хрумкать угощением, думая о далеком будущем.